я бы хотел услышать тушеное говно из пизды. Крабов и говно. Вот так вот. Понятно. Фраер, что возле подъезда куда палку ставить. Действительно, ты ее ебешь. Еб твою мать. Пускай убьет, блядь, хоть негр. Я похую. Мой сиделец не пристал сюда. Слушай, ну ты тварь, блядь. Я узнаю твой телефон, это будет беззаконие. Я тебя увлечаю. Я к тебе лезу, что ли, а? А куда ты звонишь? 514-09-31. Что, охуело? Ты номер, да, блядь, нормально. А меня это не ебет. А кто тебя будет ебать? Старую вешалку. А у матери спит, да? Моей матери все в порядке. Помощь мне зуб. Ах ты, просто... сука, спидовый. Ой, блядь, где ты нахуй? Боитесь, да? В рот, Внимательно. Алло. Да. Алло. Да. Скажи, мой, блядь, твой. Что? Блядь, ебаная. Слушайте, вы семья придурка, блядь. Вы что там, охуели? Заблудились в этой жизни, блядь. Или брак поставить на место. Я поставлю, блядь, вас. Вон, блядь. Говорят ему там. Слушай, ты, мужик, ты если мужчина, давай выйдем. Поговорим. Пизду пошел. Хуилы вы, блядь, снизу тагила. Иди вы нахуй. Вот какого тебе хуя надо? Да уже ты перехуярил нахуй. Дальше что? Вы что, охуели? Охуели. А ты не знаешь, что вы будете сейчас так пиджены? Иди ты нахуй. Слушай, у тебя даже хуя нету, блядь. Пидор ты, блядь. Ёбаный. Ты что-то понимаешь, что ты говоришь? Пидор, да подойди ко мне, блядь, поговори. Чего ты, блядь, стышь? Дальше что? Дальше если не пускают, я тебе говорю, тебе полный табло будет, блядь. Домофон! Ну, попить. Вот хорошо. Послушай, давай. Дурак, что ли? Да, дурак. Давай, зачем давай, я принимаю. А что ты понимаешь? Дуракам, блядь. Ну, а ты кто? Если ты ёбнутый, иди ебани, ебанутый, иди ебись. Ну, где ты ебать? Жало свое, блядь, захлопни, клюв твой ебанутый, гнилой, блядь. Слушай, ты что, его отсасывал? Пидор, блядь. Жопу промой и пиздуй. Жопу и хуй подмой. Блядь, ты вообще ебанутый, блядь. Ну, давай дальше. Ну раз, что ли? Да какой домофон? У меня домофон 02. Заебу к тебе. Слушай, родной, где с тобой ты, а? Что поговорить? Закрой свой вонючий рот. А то туда прет. Понял, блядь? Слушай, ты, Миша, пизди больше делай. Есть нормальный поговор. Наложен, ебаный, блядь. Ты никогда не говори, ты выйди и что-то сделай. И нехуй звонить сюда. Кто тебя звонит, блядь? Придурок ты, блядь. И мой телефон мусорской, уверен, не определяется, если я звоню, заебал. Еще раз позвонишь, я тебе сказал. Я подумал, все связи, блядь, поднять. Ну ты его пизда, край называется. И хуй его, Васькин. Васькин? Вот все будет и Васькин, блядь, и хуяскин. Иди, жопу свою мой. Ой, блядь, какой ты быдло, блядь, а. Блядь, давай мне матанализ давай. Что? что тебе, адрес дать? Или с этим занутой? Блядь, ты конченый. Ну, что дальше? Иди лучше жопу подотри. Ты языком его будешь вылизывать, чтоб тебя только не не убили. Какой раз уже звонишь, сука? А это дедушка Педрин? Не дедушка Сталин. Слушайте, бабушка, подумай, молодая. Ну что ты дальше? Ну что ты тебе хочешь сказать? Что ты хочешь? От чего ты звонишь на телефон? Что ты пиздишь там? Чего ты звонишь, а? А у тебя вообще хуй не торчит, у тебя он сморченный, сморчок, блядь. Слушай, ты падла. Вы получите уголовную ответственность. Я знаю, голову, что не все порядки, или тебе ебнули. Значит так, еще один звонок, блядь, пизда тебе. Все, потом когда продрится, жопа. Да. Ты хочешь, приходи сюда, дед, бабушка, много попиздишь с ними. На лавочку сядешь и попиздишь. Ебальником пощелкаешь. Ебальником? Я тебе ебальник разобью. Два контакта. Ну, что ты пиздишь, ты, и, слушай, и ты за тебя, блядь, всем. Если буду еще с одним человеком, телефон уже определяется. Пизда. Придурок, блядь. Что ты хочешь? Нет. Что ты звонишь? Что ты хочешь? Ну давай приходи вместе с ним. Нет, так что ты хочешь? Дедушка, пизданутый, звезданутый. Блядь, нихуя не понимаю. Что ты хочешь? А ты любишь мою жопу поцеловать? Я ее говном помазала, а ты мне полижешь. И еще у моей собачки хуй поешь. Да ты хоть солидол ее мажь, блядь. Да пизды, блядь, и похую. Ты понял? Что ты пиздишь, ты мудак? Короче, тряпичная. Завтра еще у меня будет заявление официальное уже. Ебанутый безмозглый дятел, блядь. Без хуй, без мозгов. Я тебе, блядь, так мозги выебу. Особенно при моих связях. Ну, я же мать сейчас позвонил, что у тебя пизда будет. Пизда край. Так у тебя ни хуя, ни мозгов, блядь, нет. Ни ума, ни в фантазии, ни в голове, ни в жопе. Нет, а так что ты хочешь? Долбоем, куда ты звонишь? Ты хоть изображаешь или нет? Имплантент анонист, ебанутый, блядь. Ты точно я нет, анонист? Ну, блядь, безмозглый. Блядь, пидораска ты, блядь, в жопу выявлена, блядь. И в ухо ни только. Ни баба, ни мужик. Ни в пизду, ни в Красной Армии ты не мог. Да. Ты что, не имется, не спится, не лежится, и яйца не трясутся. Сейчас, слушай, не хочется, дай мне свой адрес, а? Сейчас ну тогда иди дрочи свой хуй, блядь, замочная скважина у тебя большая. Хуй засунет, дрочи его до утра, блядь. Гаждожопая тварь. Блядь, какая ты тварь, блядь. Дай свой адрес, я подъеду, поговорю, чего ты? Вообще попизди ты, блядь. Так, животное. Сюда больше не звони. Я отдыхаю. Ты хочешь, приходи сюда, дед, бабушка, много попиздишь с ними. На лавочку сядешь и попиздишь. Ебальником пощелкаешь. Слушай, ебальником? Слушай, ты скотина, эти выражения, блядь. Я тебя рыбил, вообще раскрою. Я узнаю номер телефона. Пизда тебе, блядь. Живность ты ходящая. Тебе жопа. Пранк-эффект. Слушайте пранк-эффект. С вами Фазан. С вами Фазан. Новый миг. На пранк-эффект. Отъебись и заебись. Заебись. Заебись. Заебись. свечку сделаем, вы поняли, да? Связь прервалась. Да. Вы можете сейчас спеть песню. Вы пели, если я не ошибаюсь, «Электрогаза», правильно? Угу. Да, давайте просто сейчас куплет споем и все, понимаете, просто мне работу сделать и все. Сейчас, милочек, ладно? Будьте добры, пожалуйста, не... будьте любезны. Давайте. Давайте. Раз, два, три. Записывай, Вася, записывай. Ага. Давайте. Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце на сердце просится домой, домой. Пуля просвистит пронзительно, а грех кричит презрительно. Плевать, плевать, на все плевать. Пуля прозвучит пронзительно, а крем кричит презрительно. Плевать, плевать, на все плевать. Отлично, стоп! Спасибо, спасибо. Все, ребята, слушайте. Пранка, пранка, пранка. Подвал. Барамки, блядь. Кто телефон тебе дал? Если у тебя ебальник работает, то я буду только рад. Запомните формулу ебаный. Акробат. Выпей, закуси, да по яйцам запусти. Трубку в жопу засуньте, радио вам пусти. Ты же колонка ебаная, блядь. Ну ёб твою мать. Жена, бля, ебаная. Я ебать, блядь. Ебать, блядь. Что ты там такой? Набранка FM. оператор Вагарин. Бульдог. Казан. Предоставляешь пранки. Чтобы клиентская сама. Послушай, ты. Тупица, ответ! Ответ! Я человек нормальный. Абсолютно нет. Тихо, Читкач, ты ядрила. Педосос. Вот в этом там все заключается. Вопрос. Динамо. Контакт. Будет. Происходи. Я убью стенку. Не учите меня жить. Урал. Сука! Конечно, я подлец. Давайте, говорите это, давайте! Ой, какой оператор, молодец! Я не стыдаю. Понимаете? Никакой не долбоёб! Это я, Антон Уральский. Где папа? Дает жопу. Скажи, пожалуйста, я сумасшедший или нет? Это вы считаете самый лучший, что ли, интернет? Но место у тебя там для возни дома есть? Ой, какой оператор, Витя 66! Отвечай живо, когда тебе говорят! Пошел ты на, понимаешь? У меня есть адвокат! Я помню, устал, что ты возник. А, ну это нормально. Мне показывали кампус. Все было идеально! Урал! Сука! Конечно, я подлец! Давайте, говорите это, давайте! Ой, какой оператор, молодец! Где Гордеевич? Понимаете? Никакой не долбоёб! Это я, Антон Уральский. Где папа? Дает! Нормальный человек. Я обидно, да, но я, к сожалению, не муслим, Богомаев. Подъезжаю на Динамо. Слушай, блядь! За полной усталостью. Я буду кайфовать. Урал! Сука! Конечно, я подлец. Давайте, говорите это, давайте! Ой, какой оператор, молодец! Александр, ты отличный. Понимаете? Никакой не долбоёб! Это я, Антон Уральский. Где папа? Пусть дает. Не знаю, что опять за голоса кассетки. Это мне включаются. Все ветровки дружно опускаются. Но звуки кочегарные, я вас найду. Потому что жить вы мне косорыбое дерьмо мешаете. Вы вообще суки, бляди, понимаете? Метка, метка, метка, судьба стреляет резко, редко, редко, не попадает ветка, ветка, ветка, была упруга, детка, детка, я не твоя подруга, мой диагноз печален, заболеть не поддаюсь, мой диагноз печален, мой диагноз печален, детка, детка, детка, детка. Я не твоя подруга. Пранк FM, пранк FM, пранк FM, пранк FM. Классика пранка только на Пранк FM. Я список лидер. Я ему даю. Не попал, удаю. Не попал. Твои мальчики лохи, да. О, это будет классика жанра. Пизду! Да! Здрасте, Катя, можно? Ты что за ёба, блядский в рот, нахуй, время-то сколько? Ёбаный ты Потап, блядский в рот, нахуй, козёл ты вонючий, чтоб ты, сука, усрался, иди на параклет, сиди там. Да. Катя дома? Ты чё, блядь, ебанулся? Заебал, что ли, где блядь? Катя? Ты уже заебал, блядь, буду, нахуй, а? А где Катя заебал? Тебе чё, в голове не все дома, где что ли? Где Катя заебал? Ну так а хули ты звонишь-то сюда, ёбаный ты Потап, блядь? Катю. Какую тебе Катю, пизде? Иди да найди ее. А где она? Пизде на дне, ебаный ты Потап, блядь. Меня, как тебе еще отвечать? Блядь, сука. Ёбаный ты Потап, блядь. Чтоб ты, сука, блядь, поперхнулся этим телефоном. Дася. Здравствуйте, Катя дома? Ты ёбаный в рот, ты что, проснулся, что ли? А где? Иди на парашу сядь. А где на Катя? На парашу иди сядь. Где Катя? Я говорю, на парашу иди сядь. Что, на парашу посидел? Посидел, где Катя? Иди на парашу, что, посиди. Где Катя? Да. Здрасте. Слушай, брат, ты мудасик. А где Катя? Мудасик, брат. Ты чё, сущёнок, блядь, дельмины объелся? А где ёбаный ты козёл? Да. Алло, Катю можно? Да ты что, ебанулся, что ли? А где она, подскажите, пожалуйста? Везде на дне, на верхней полке, где ебутся волки. Не понял. Что тебе надо, я же сказал тебе, ответил чётко и ясно. А где Катя-то? Не пойму. Ну везде на дне, на верхней полке, где ебутся волки. А это где такое? Ну где так вон? Найди, когда тебе ум где в голове. А нет. А нету, значит, нехуй сюда звонить будет. Да, мне нужна Катя. Ну что еще? Позови Катю, а? Ну что еще я спрашиваю? Катю надо. Ясники, а не Катю. Кого? Дурак ты ебаный, ты пота, блядь. Чтоб ты, сука, усрался, блядь. Где иди Катя? На парашу. Где Катя? На парашу иди. Алло? Говорите. Алло? Ну, слушаю, кого? Это где оплата за телефон? Да, мне надо телефон заплатить. Посмотрите, сколько у меня. Ты умный или дурак, который раз звонишь? У меня телефон. Звони на АТС! Это проспект Ленинградский, 121. Меня не волнует и не идет, где ты. Я тебе говорю, звони на телефон. Где АТС, где лакомка? Какая раковка? Мне надо телефон заплатить, пеня идет. Я тебе еще раз говорю, дурак, заткнись и звони по этому телефону, это не квартира. Не ругайтесь на меня, не ругайтесь. Это квартира! Какая квартира? Телефонная станция. Вот адрес. Проспект Ленина, 121А. Ёбаный ты по голове, я живу на Пионерском бульваре. А ты кому это мы... Ты несколько раз звонишь сюда, сука! А какой у вас номер телефона тогда? Никакой! Позовите мне этого, кто там скажет мне, сколько долг у меня за телефон. Полудурок ебанутый, заткнись, сука! У меня же идет пеня, вы что, не понимаете? А сколько у меня столько денег? Не понял? Алло? Я говорю, ты козел, вы не понял? А вы скажите даже свой номер, куда я звоню-то хоть? Пизду! Скажите номер, куда я звоню-то, я не буду... Я тебе говорю, ебучий шакал, ты звонишь на квартиру. Ну а какой номер у вас? А почему я тебе должна говорить свой номер? Чтобы я вам не звонил, звонил бы нормально. Не звони, сука, я тебе могу сказать. Звони на ЛАК, где АТС, 256365. И больше, сука, сюда не звони. А вам-то какой номер? Я по нему и звоню. Ёбаный ты по голове. Ты наркоман, что ли, сука? А какой тогда у вас-то номер? Вот этот и есть. А почему я тебе должна говорить? Вы, сука, скажите, пожалуйста, какой у вас номер? Козёл, подохнешь. И больше не звони, я тебе сказала. Подождите, а... сука, подождите. Заткнись. Скажите ваш номер, я по нему и звоню на это. Ты ебёшься. Алло. Вы скажите номер, я не буду звонить тогда. Алло. А это телефон АТС? Ты полудурок. Опять начинаешь, ебучий шакал. Что тебе еще говорит? 25, 63, 65, 20... Это именно этот номер. Пошел-ка ты нахуй! А я куда попал? Пизду. Какую? Ты попал, сука, на квартиру. Не надо врать. Ты козел ебаный, заткнись. Я не хочу затыкаться, я попал на АТС, и это правда. Позвони на АТС. Я уже позвонил. Пошел ты нахуй, еще раз тебе говорю. Не надо. Пошел нахуй, скотина. А на какой я тогда? Ты попал на квартиру. Это не врите. Ты ебучий козел. А какой номер у вашей квартиры? А почему я тебе должна говорить свою квартиру? Номер телефона, по которому я попал, я звонил на АТС. Я должна говорить номер своей квартиры. Ну, чтобы я вам не звонил. Алло. Говорите. Алло, а это АТС? Раковка? Пошел ты нахуй! Алло, Раковка? Алло, алло. Ты, ёбнутый дурак. Алло, бабуля. Это куда? Не номер квартиры, а номер телефона. Ты звонишь на мою квартиру. Так вы скажите номер. Я тебе сказала, пошел нахуй. Не ну, пойду. Мы тебя бы на АТС так отправляли на три буквы. Не пойду. Кордел ебучий. Я не ебучий. Алло. Алло. Да. Здрасте. Да. Это бассейн? Что? Это бассейн? Да иди ты нахуй. Зачем? Ты же ебанутый. Да я не ебанутый. Ты пизданутый, ты мудоёб. Почему это? Да потому что ты пизданутый, это нихуя не бассейн, пошёл ты нахуй. Я не пошёл нахуй. Алло. Алло, мы покупаться хотим. На что ты ещё пиздюк звонишь? Мы хотим искать... Что тебе надо? Бассейн. Ты можешь мне сказать, что тебе надо? Бассейн. Ну ёб твою мать, ты хули, какой ты номер набираешь? Ваш. Мне искупаться надо, мы записаться хотим. Тебе хуй и жопу надо промыть. Не, не надо. Почему? А зачем? Я ж тебе, блядь, жопу наизнанку выверну, сука. Да. Если я тебя, сука, найду, я тебе, блядь, пизды дам. А я бассейн звоню вообще-то. Меня не ебет это, ты я... понимаешь? Мне все мудоебы нахуй звонят, заебали, заебучие. А я попрошу, чтобы вас уволили. Я тебя пошел ты нахуй. Да я не хочу нахуй. Ты же пизданутый. Я не пизданутый. Я попрошу, чтобы вас уволили. Ты же пизда-пидор, блядь. Вы плохой секретарь. Ты же пизда-пидор, залупоглазый, сука. Да пошел ты нахуй. Сам ты иди нахуй. Да не пизди ты. Какого ты хуя... Вот какого тебе хуя надо? А хули ты распизделся тут? Я в бассейн звоню. Сучелок ты ебучий. Вот и набирай бассейн. Да ты хуила моржовая. Нахуй сюда больше... Я тебе дам хуй. Пошел ты нахуй. Да не пойду я нахуй. Ну, сука, больше сюда не звони. Да иди нахуй. Ты набирай номер правильно, блядь, и ищи твой бассейн. Иди нахуй, хуйман. Я сейчас засеку тебя, блядь. Я тебя достану из-под земли, суку. Так что пошел нахуй. Ну и пиздуй туда. Ну иди нахуй. Жопу промой и пиздуй. Ну иди нахуй. Все. Ну, твоя жопа хороша. Схавал? Я тебя схаваю, блядь. Больше, сука, сюда не звони. Иди дрочи. Пранк-ФМ. Всем привет, слушайте Пранк-ФМ. С вами Зуб. Пранк-ФМ. Новый микс на Пранк-ФМ. Пластинку-то мне. Ну чё ты крутишь, отпустим тут у меня. Пиздюк. И как мужик приходил у мамочки своей, у мамочки своей, жопу и ведро погубил. Ты за своей матерью только разбегал, сто лет нюхал на попе и стартовал. Я тебе не прошло, как алкоголика, ебал. Я тебе, блядь, умру, ебло. Боишься, папа? Эрдонат, залежи свои прыщики, блядь, малявый. И мне лёжу в жопу выебут. Эрдонат, ебал. Нюха, проклятый карасин. Крестись, ты перки булочь, больной. А на кусок путь мой голубой. Смотрю, твоему мама купила пицца. Смотрела, я уже твоей проучила. Проклятый Ленина. Нюха, проклятый карасин. Крестись, ты перки булочь, больной. А на кусок путь мой голубой. Смотрю, твоему мама купила пицца. Смотрела, я уже твоей проучила. Слушайте Пранк ФМ, дети. С вами доктор. Пранк ФМ. Пранк ФМ. А я вот такая. Такая. Мальчики, быстренько на выход, мальчики, быстренько на выход, мальчики, быстренько на выход. Так, готовы? Ну что, поехали. Ёпа мать. Давай трёпку забьём, блядь. Ёпа мать. Я тебе, сука, сейчас такую шлюху покажу, уёбок, блядь! Я нахуй тебя найду, блядь! Унэм, бой! Мамай, унэм! Детский сумэм, хоть и будет со мной! Унэм, бой! Мамай, унэм! Детский сумэм, хоть и будет со мной! Унэм, бой! Мамай, унэм! Детский сумэм, хоть и будет со мной! Унем, бой, мамай, унем, детки с умем, хоть и будет со мной. Криминальные хроники. Очередное громкое убийство в Санкт-Петербурге. Мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, мальчики, быстренько, на выход, так, готовы? Ну что, поехали. Come on, come on, come on! попал, козел, на. Ты понимаешь, что ты попал, блин? Ты попал, козел, на. Ты понимаешь, что ты попал, блин? Ты попал, козел, на. Ты понимаешь, что ты попал, блин? Ты попал, козел, на. Ты понимаешь, что ты попал, блин? Я тебя вышибу, сказал вышибу, блядь, бедный будешь. Я тебя вышибу, сказал вышибу, блядь, бедный будешь. Вышибу, сказал вышибу, блядь, бедный будешь. Я тебя вышибу, сказал вышибу, блядь, бедный будешь. Я тебя вышибу, сказал вышибу, блядь, бедный будешь. Мальчики, быстренько, на выход. Пранк-ФМ. Это радио? Радио, радио. Сейчас будете радио. На, слушай. Пранк-ФМ. Слушай. Давай. Слушай, вот, понял. Пранк-ФМ. Ну что, наслужился, нет? А Пугачёв, может? Ну что, наслужился? А звонки сделать? Давай. Вы готовы, дети? Ну, не знаю. Я не слышу! Ну давай, давай. Короче говоря, пацаны, блядь, бетин айно. Короче говоря, суки, блядь, бетин айно. Короче говоря, дебильный мудачок. Бетин айно. Короче говоря, вы фашисты. Бетин айно. Бетин айно. Бетин айно. Бетин айно. Бетин айно. Слушай, мне на самом деле с тобой мило общаться. Значит, за Валеру сам лично буду ебать. Да, дорогой мой, менты будут тебя держать. Да я вас все дверых вот тут с лестницы спускал. Нет, слушай, слушай. Что ты сейчас сказал? Сегодня я все официально сделал. Я не буду возбуждать это уголовное дело. А завтра я с этим щенком поговорю и буду знать, как твоя фамилия. А почему не хочешь сказать? А линейному телефонному мастеру зачем звонили? Я обиженник. Ты в этой России. Жопу, блядь, выебу. Или за хулиганку тебя привлекут. Борис, кинут. Они пидоры живут. А у меня кот гондурас. Так кошку доме. Через неделю я буду ебать жопу, понял? Подъезжай губу. Топор уже готов. Я так и люблю. Моя фамилия Вольнов. Вольнов моя фамилия. Щенок ебаный. Я с Вольнов сказал. И пусть не скажи. Вольнов, Олег Павлович. Обыкновенный пидор гнойный. Я не муж, а ранен. Понял, нет. Напиши. Вольнов моя фамилия. Щенок ебаный. Я с Вольнов сказал. И пусть не скажи. Вольнов, Олег Павлович. Обыкновенный пидор гнойный. Еще 10. Напиши. Меня зовут Людмила, мне 86 лет. Ну, раком я тебе все равно выебу. Привет. Я таких, Соня, раком всегда ебал. Готовь жопу, ты. Что, блядь, ты сказал? Я хоть хуй сосу пускаю. Ты пидор гнойный. Ты что, герой Хасана? Абсолютно. О, ты готовься, блядь. Ты свой хуй-то наточил. Позвони мне, пожалуйста. Так, кажется, еще и педофил. Кстати, Макбалшевик меня ставил на колени. А я купил диск. Они убили Келли. Ты глотаешь, когда бросишь лицо? Глотаешь? У нас разные возраста, во-первых. Понимаешь? Ты поешь, споришь? Поставлю ножки киска. Телочка с хорошей дырочкой. Ларишка? Я сидел за убийство. Еще тебя попрал. Молодых, старых. Я дохуя делать переебал. Вольно, моя фамилия. Щенок ебаный. Я с Вольно Фамилия сказал. И пусть не скажи. Вольно, Валерий Павлович. Обыкновенный пидор гнойный. Ну еще раз, конечно. Еще раз скажи. Вольно, моя фамилия. Щенок ебаный. Я сказал. И тут скажи. Валерий Павлович, обыкновенный пидор гнойный. Записывай, Женя. Возьми, напиши. Позвони 02. Там Носов сидит. Ты что, охуевший? Кто тебе звонит? Ты приходи ко мне, я тебе с Полином буду ебать. Иди ты нахуй, мой так ебать. Таскал ты? Сука! Ты ко мне придешь? Пизда рогатая. Ну, что ты орешь? Вот подъезжай. Тики-так, уже готов. Как твоя фамилия? Я Вальнов. Вальнов моя фамилия. Хирок ебать. Я звонил Полин, сказал. И тут ты скажи. Вальнов, Валерий Павлович, обыкновенный пидор гнойный. Это ужас. На армянском языке. Пиши, блядь. Вальнов моя фамилия. Козел ебаный. Я звонил Полин, сказал. Я звонил, скажи. Вальнов, Валерий Павлович. Вообще пойду к полку. Исправь аппаратуру, Сашел. Исправь аппаратуру, там чихать начинает. Давай, давай. В Москве 23 часа. Пранк FM. Пранк FM. Объявляется посадка на рейс 222 Москва-Таллин. Семь, четыре, семь. К взлету готовится, Матрикс, теперь жди. Болгарка заводится, не спасет тебя. Алтуфьевский магнат, будешь без рук, без ног. Семь, четыре, семь. Мохнатый и кожаный повара доставит к тебе за часы. Зачем же его ты говнил тогда? Зачем ты писал на ИКА? Теперь к тебе кара пришла. Купи тики-так. Уважаемые пассажиры, рейс 222 Москва-Таллин отменен. Матрикс, спи спокойно. Повторяю, Матрикс, спи спокойно. Надоело работать? Угу. Пора отдыхать. Компания ИК Travel приглашает вас посетить пятизвездочные санатории Иркутска. Есть такая зона в Иркутской области. Здесь найдут себе развлечения даже самые искушенные. Для любителей пассивного отдыха предусмотрены развлечения в компании самых опытнейших мостовиков-затейников – Крота и Ветки. Ветка, держи его, держи! Для тех же, кто предпочитает активно отдохнуть, предусмотрен оригинальный аттракцион «Лесоповал». А также олимпийский забег по тайге от работников «Вохра». ИК Тревел. Идем по этапу вместе. Крем «Тики-так». «Тики-так». Поможет вам в любой ситуации. «Тики-так» называется. Он не раздражает кожу и приятный на ощупь. Да, дорогой мой. По вопросам распространения обращаться к главному дилеру. Вальнов, моя фамилия. В городе Кимов. Ты мой адрес знаешь? Я накажу, давай так, подходите. Значит, я готовлю так, семерочку. Вы слушаете Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. И Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Пранк FM. Бан. Ты сегодня, у тебя все еще гармон с вами играет. Мы вам честно сказать хотим. Ну говори! На девчонок мы больше не глядим. О, блядь, голубые нахуй. Они всю жизнь нам разбивают сердца. Ой, блядь. От них мучения нам без конца. Куда мерчать-то? Сколько можно им песни петь? Да ебать, это заебучие. Сколько можно, да капризы их терпеть. Жопа, наверное, потерпела твою песню. Из-под наркозом их пленительных глаз. Да, залупоглазый, сука. И слышать каждый раз отказ. Обнаркоманился, что ли? А как без них прожить? А ну скажи, скажи. Я тебе сказал. Без них-то мы туда, да просто не. Ну это пиздец. Даром все веках носят на руках. Я не понимаю, как. Ведь нам опять придется. Жопу и рот. Баба. Ну дальше что? Мы вам честно сказать должны. Ну что? Больше жизни девчонки нам нужны. Верю. Ну кто нам скажет, что приходит весна? Приходит весна. Ну кто покоя нас лишит из нас? Ну что, терди давай. Кто разбудит в душе любовь? Завяло. Любовь завяла. Кто заставит в мечту поверить вновь? Пошли. Кто поцелует нас хотя бы иногда? Поцелуй свой хуй. Кто с нами жизнь разделит раз и навсегда? Ворон, 200-килограммный. Скажи, я тебе сказала, падла, я тебе сказала. Пошел сюда, куда? Издаром все века носят на руках. Любимый. И опять готовы. Жопу и рот. Подставлять. Бля, пиздец. А как без них прожить? А ну скажи, без них-то мы куда, да просто никуда. Недаром все века их носят на руках. Мы опять готовы руки подставлять. Жопу и рот. Опять готовы руки подставлять. Трамбон ебучий, блядь. Что, нет, нет. Ну давай быстрее. А что-нибудь. Что сказать? Скажу, у вас... Алло? Алло? Да. Проституток нанять можно? А где возьмете их? У вас закажу. Заказывай. Заказываю. Блондиночку. Так, еще кого? Темненькую какую-нибудь. Кто за ними приедет? За ними приедет Колян. Колян, да. Адрес знаете? А? Адрес знаете? Да. Ну, какой адрес? А зачем? Это не телефонный разговор. Почему? Вы же должны приехать сюда с проститутками. Ну, вы мне их сами вышлите. Нет, почему вышлите? Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. И проститутки будут, и уебальник у тебя топором будет разбит. Как это так? А молча. Нет. Ты же проституток заказываешь. Да. Вот проститутка, у меня топор. Какая разница, кому по роже бить топором, дорогой мой хороший. Ты мой адрес знаешь? А? Адрес знаешь? Знаю. Вот подъезжай. Топор уже готов. Сейчас подъеду. Давай. Ну все, пиздец тебе. Давай, пиздец. Ну что, проститутка? Ну где проститутки-то? Слушай, ты козел. Ну, ты не... подъезжай сюда, топор. Ну куда подъезжать? А куда ты звонишь-то? Тебе. Кому тебе? В агентство проституток. В агентство проституток, да? Да. Угу. А ты кто? Я Колян. Какой ты нахуй Колян? Ты козел, блядь, горбатый, понимаешь? Ты не Бурдей Гордеевич. А что вы так говорите, вот материте зачем? Потому что ты проститутка. Я не проститутка. Что, играть задумал, да? Что? Решил по телефону поиграть со мной, да? Нет, не поиграть, я заказать. Ну хорошо, ладно, ты то рака спрашиваешь, то проституток спрашивает, то ты маг, то волшебник, это... блядь. А это не рак разве? Слушай, я тебя раком поставлю точно, через несколько дней. Куда? Раком? Да. А как в зоне раком ебут, знаешь? В зоне? Да. А вы из зоны? Жопу, блядь, выебут. А вы... Я. А это из милиции? Я? Да. Из милиции, правильно ты говоришь. А это сейчас бег вас заберем. Ну давай, приезжай сюда. Куда? Я козел. Куда? Ну куда ты звонишь, ты козел? Раку. Раку. Вот я тебе раком и поставлю. Зачем? Сам лично буду ебать, как в зоне. А вы что, пидорас? Нет, не пидорас, просто таких ополовинивают. Или по губам проведу тебе хуем. И ты будешь обиженником. И тебя будут уважать люди, нет, да? Нет, скажите этого. Честно, вы сидели? Да, сидел, дорогой мой, сколько? Сидел. Сколько? На К-450, есть такая зона в Иркутской области. За изнасилование? Нет, дорогой мой, нет, не изнасиловал. А за что? За убийство. За убийство? 10 лет отсидел. Так вы какой-то психованный какой-то. А знаешь, почему психованный? Ты меня заебал. Поэтому подходи сюда, я тебя раком здесь и поставлю. На зоне? Вы что, психиатр, что ли? Я не психиатр. А кто? Вы где-нибудь работаете хоть вообще? Я-то? Да. А тебя это ебет, ты, козел ебаный? Нет. Ну хорошо, дорогой мой. Через неделю я тебя раком поставлю. Через неделю, если будешь сейчас звонить. Нет. Я сказал, через неделю, блядь, будешь у меня на хубе висеть. Как балалайка, блядь. И тогда будешь мне или обиженником, я тебе по губам, и ты мне будешь сосать его хуй. Или в жопу я тебе трахну. Еще раз сюда позвони. Еще раз позвони. Зачем? Сука, все равно найду, блядь. А что вы материтесь? Я тебе сказал, найду, козел, ебаный. Ты пидор граный. Вы психованный вообще. Я не психованный, человек. Ты меня заебал. Вот теперь ты боишься. Вы знаете, в петельное место свободны. Я тебе не в петельное, я тебе раком в школьном дворе поставлю. В каком школьном дворе? В любом. Я в институте учусь. А мне похуй, что ты в институте. Таких баранов в институте не учат. В МГУ. Таких хую тебе. На горе раком свистнешь. В МГУ. Я сказал, на горе раком свистнешь. Ты. На горе? А ты с горы? Я говорю, раком на горе будешь свистеть. Ты рак ебаный. Ну шлюхи где? Ты сам шлюха, блядь, потому что ты подонок. Это первое. Второе, я тебе раком все равно выебу. Через неделю готовься. Пришли в МГУ. Значит так. В МГУ шлюха. Жопу подмой обязательно. Хорошенечко подмой. Подмой уже. И смажь, блядь, его детским кремом жопу, чтоб тебе хорошо влазило, блядь. Ты меня понял теперь? Понял. А проституток знаешь куда? Через неделю, блядь, я тебе, сука, точно выебу. Сам лично тебя держать, если ребята будут. Присылай проституток, короче, в МГУ. В МГУ. Московская, да. Ты козел ебаный. Что? Значит, раком, я тебе все равно... Хоть тебе Колян, Хуян, как тебя зовут? Может быть, ты Гибурдей Гордеевич? Я Мах. Я Мах. Какой ты Мах? Да. Пидор гнойный, блядь. Нет. Обыкновенный пидор гнойный. Да тебе делать нехуй, вот ты звони сюда. А вот теперь за это то, что звонишь, я тебе раком точно поставлю, дорогой мой хороший. Да хуй ты там пиздишь вообще? Я не пизжу, а то, что тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Да, дорогой мой, менты будут тебя держать. Да не будет меня никто держать. Будет держать, дорогой мой, будут. А тебя засадят за это. Хуй тебя за засадят. За наркотики тебя посадят. Хуёв тебе как... Наркоман ты, противный. Дурак ебаный. Ты ебурде гордый. Наркотики нехорошо принимать. Я сказал, готовь жопу, козёл. А ты наркотики прекрати продавать. Конечно, конечно. Я тебе серьезно говорю. Давай. Наркотики, я тебе сказал, тебя посадят за наркотики. Попизди. Ну, раком я тебе все равно выебу. А что, ты пидорас, что ли, вообще? Нет, не пидорас. Я таких раков всегда ебал в зоне. Раков? А ты раков, сам рак. Да, ебал. Раков, ты сам рак, тебя, наверное, там и рачили. Так вот ты, рак ебаный. Маг-волшебник, блядь. Да. Ну, в жопу и купи себе, знаешь? Маги. Тики-так. Есть такой детский крем. Тики-так называется. Как называется? Тики-так. Тики-так? Угу. Это детский крем? Детский крем, да. Вот намажь жопу и готовься. Теперь каждый день готовься. А ты член намазал? А зачем? Он мне так войдет. И так намазанный, да? Нет, он войдет, я тебе... Слизистый, да? Нет, нихуя, нормально войдет. Готовь жопу, ты, хуй. Да приготовил, ёпта, ну вот я тебе как ебану по башке кулаком. Ты пидор гнойный. Что? Пидор гнойный ты, дорогой мой хороший. Да ты сам такой, ёпта. А хуй ты звонишь, что постоянно творят? А хуй ты материшься на меня? А пошел бы ты нахуй еще раз, щенок ёбаный. Весь все МГУ сейчас к тебе приведу. Да и хуй с тобой приводи, топор ты у меня готов. Топор, а у нас 10 топоров. А мне похуй твои 10 топоров. А 10 топоров против одного, это было больше же. Значит, ты действительно придурок, наверное, да? Да не придурок я. А хуй ты звонишь, что постоянно, козел? Проститутки заказать. Проститутки заказать, да? Да. Ты сам, блядь, ты еби себя лучше, сам, дай что? Это как так? Занимайся, я... это самое. Научите? Дунькой кулаковой, кулачком хуй свой, подрочи вот. А вы так это, практикуетесь, да? Нет, это ты будешь теперь практиковаться на зоне, блядь. Не, я не умею. Что? Правда, заебись! Франк-ФМ. слушаете Пранк FM. С вами Firefox. Firefox. Пранк FM. Хочешь еще сказать? Ну что? Что ты хочешь сказать? Надя, возьми телефон. А я это должна. Он, это он с вами. У тебя что, видишь, видишь? Надя, возьми телефон. Это там он. Надя, Дуся, на ее что делает? Надя, возьми телефон. Это он. Сережа, это Надя пойдет за тебя. Да. Ну, Надя, может знать. Кто вы? Сзади трубку поднимает, Алик песню напевает. Мальчик, чертная! Пранк FM, пранк FM, пранк FM. Ты опять все-таки выходишь в эфир, подлец. Слушайте Пранк FM. С вами ветеринар. Я тебе дам, ветеринар, блядь. Слушайте Пранк FM. С вами ветеринар. Пранк FM, пранк FM. Ветеринар уже давно погиб. Ветеринар-то погиб нахуй уже давно. Порешили его сразу, и все, сука ты ебучий. Я от вас прогандую, блядь, ебаный! Вот ему дара! Не смей разговаривай! Стой себе, сука, номер там! Снимай, снимайся, чел! Ты ее прогандую! Возле большого театра! Негодяй, тайный негодяй! Снимай, снимайся, чел! Тебе нас глянут! Большую ошибку ты ржил. Большую ошибку, сука, ты ржил. Ты же невеста, блядь. Ты знаешь, кому ты звонишь? Первоспускательный канал. Там слышно и спало. Тебе даже через трубку воняет тухлым мясом. Убудовность, блядь. Мочегонная тварь. Сука, блядь, рубаная. Снимайся, снимайся, чел! Тебе наглянут торцы! Ты очень ошибку ты ржил! Большую ошибку, сука, ты ржил! Ты же не место, блин! Не смей звонить! Утерялась! Я хочу навыть этого плаката! Юра. Юра. Да, слушайте. Олег пошел в туалет. А ты знаешь, кто из фамилии? Парахивщик уже. Парахивщик уже. Парахивщик уже. Дрочу ты, пранка ты! Какие пранки? Ты что, дурная, блядь? Задрыпанная псостанка! Я только пришел недавно домой. Компьютер выключи. Подожди, Лена. Эксклюзив ебучий. Я молчи. Хорошо буду, блядь. Подожди, Лена. Братка, дранка, автостанка. Я лежу, отдыхаю с матерью. Матерь. А вот у нас сейчас класс, 3 года по поводу смерти отца, бутылку на полигоны есть, мать достигла. Сейчас будем кушать втроем. Я лежу, отдыхаю с матерью. Сейчас будем кушать втроем. Пранка ты! Какие пранки? Ты что, дурная, блядь? Задрыпанная обсосанка! Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил! Подожди, Лена! Эксклюзив ебучий! Да, молчи! Хорошо будет! Подожди, Лена! Пранка-дранка, обсосанка! Драчун ты, пранка ты! Какие пранки? Ты что, дурная, блядь? Задрыпанная обсосанка! Я только пришел недавно домой. Компьютер выключил! Что? Эксклюзив ебучий. Что? Она нюга тупая, блядь. Что? Пранка-дранка, обсосанка. Скажите, пожалуйста, что случилось с Олегом? Умер. Вы знаете, что-то вы ошибаетесь. Олег пошел в туалет. Все давай, все давай, все давай, все давай, все давай, все давай. Здравствуйте. Ну что надо? Вы не хотите купить у меня кассеты Газманова? Что? Кассеты Газманова мне нужны? Кассеты? Да. Пранка, пранка, пранка. Ты знаешь, вытащи у мамы пизду и туда затолкай кассеты. И он будет плясать ей там. Офицер, пиздем ее, понял? Нихуя. Офицер! Офицер! Ваше сердце под прицелом. Я под тупаком. За Россию. И свободу до конца. С имени всех ветеранов, вооруженных силой военно-морского флота. Офицер! Россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Говорят и транслируют все радиоточки страны. В эфире Пранк ФМ. Ой, как хорошо! Ой, я бы рада была. Давай, давай, подавай. Сто лучших пранков миксов на Пранк ФМ. Бейби, бейби, бейби. И тебя потерял. Где, блядь? Ребята, да. Вы что там, схуели или как, а? Потому что... Сто лучших пранков миксов на Пранк ФМ. Есть! Ёб твою мать! Голубой Прыгнёт! Потому что... Мало кто знает, что Нина Васильевна мать Бивиса и Батхеда. О, с Новым годом, годом, годом, годом. Новый миг, новый миг, новый миг на Пранк ФМ. Алло. Алло. Да. Доброй ночи. Доброе. Вас беспокоит народный артист Грузии Вахтан Кикабидзе. Вы не хотели бы отсосать у народного артиста Грузии? Не понял. Что говорите? Я говорю, Кикабидзе тебе звонит. Ну и что? Ну вот, не хотелось бы как-то удовлетворить народного артиста Грузии орально? Нет. Да-да. Да-да, ну чё, хочешь, нет? Чего? Ну, того. Чтоб ты раком стал? Я? Нет, ты встал на колени и отсосал. А, я думаю, тебя врагом трахаю сегодня. Как да? Ты прям хотел этого, да? Да, чтобы тебя трахал. Слушай, ты что, пидорас, что ли? Ну, ты пассивный выходишь, да? Ну, пидорас, ты, раз ты этого хочешь, я-то не хочу. А? Хуйно! Долбоёб, что ты хочешь? Поговори с тобой, ты такой интересный собеседник. Кого пьем, даже не знаю, так кто указал. Ну, кто меня ругает сюда? Кто там пиздит на заднем фоне? Кто там? А? Кто это? Алло, ты кто? Кто ты звонишь сюда? А ты кто? Я? Да. Ты что, хочешь со мной встретиться? Ну, в принципе, можно, почему нет? Ты кого еще? Ты спроси, на кого ты хочешь, спроси мне. Ну, каких-нибудь чурбанов. Ты что хочешь, скажи мне? Ну, с чурбанами поговорить. Чурбан, ты кого хочешь? Объясни мне, я тебе скажу. Хачика. Ну, смотри, я хотел чурбана, попал на тебя, ты чурбан. Да пошел ты, чурбан, ты сам грибун, блядь. Слушай. Ты скажи, кого ты хочешь, я тебе скажу, блядь. Кого ты хочешь, скажи мне. Гандон, ты кого хочешь, скажи мне и поговори. Я тебя все равно не найду. Я отсюда ухожу, блядь, я тебя найду. Кого ты ищешь, ты сам с ним разберешься. Ну, за эти твои слова. Я тебе с подними, все равно найду. Ты меня понял? Слушай, я все равно найду. Да... А ты кого ищешь, ты сам его найдешь. Я не знаю, ты кого ищешь, не ищешь. Ой, извините, я номером ошибся. А будьте добры какую-нибудь черножопого. Я тебе в рот ебал, ты понял? Ты кого ищешь, спроси, я тебе скажу. Потому что тебе телефон оставили, гандону. Чурбана хочу. Хачика, дай. Я не хатик, долбоёб. А у тебя есть миграционная карта? У меня хуй есть, большой толстый хуй. Который ты будешь сосать. Ты понял? Слушай, гандон. Ты прям как Лобковский, фантазер тоже. Ты ебал, блядь. Ты тебе жопа есть, давай мы с тобой встретимся, да, гандоша? Давай мы с тобой встретимся. Давай, блядь. Давай, сука, где я? Сучара, сука, где хочешь? Где ты, брать, живешь вообще? А ты что? Ну ты такой, блядь, я отчет давал. Ну, где ты? Ты хочешь, я тебе скажу. Я хочу чурок любых. Ну, любых иди ищи чурок. Это не чурка, долбоеб. Ты чурка? Да ты мой хуй сосешь, блядь, ты понял, блядь? Ебун ты, блядь, гандон по телефону. Ты вас встретишь, там поговорим. Давай, где? А? Че, где встречаемся, жаба? Да на Измайлово встретимся, блядь. Брат твой на Измайловской, блядь. Я его в рот тебя выебут, блядь. На Измайлово? Где конкретно? Где конкретно? А где хочешь? Давай у парапета. На парапете твоя жена, наверное, дает. А? Нет. На парапете, наверное, ты даешь, блядь. Там в жопу, блядь. Возле памятника этого. Так. Пишу адрес. Высекли. Давай отбой, высекли его. Давай. Пиши адрес мой, пиши. Я уже знаю твой адрес. Да, сука, ты подъедешь? Какой адрес? Какой? Я твой рот я ебал, гандон. Ебан ты, блядь, жопу шли. Дай ему отбой, раз. Что, подожди. Ты, я тебе в рот выебал, того маму ебал, я поймаю. Куда все мои дела, я тебя разорву, тебе яйца, блядь, вытащу, блядь. Ты свой хуй пинцетом поймай сначала, что нахуй себя. Да, блядь, ты мразь ты, блядь, таких как ты. Я в парашу ездил, гандон. Да ты сам в парашу жил. Ты выбрал, да ты мне ты говоришь, долбоёб, так как ты, блядь, ебаный, мне хуй сосал в тюряге, блядь, гандон. Ты кого ищешь? Флады ищешь? Да, уведи ищи, да, блядь. Чурбанов. Черножопых можно. Черножопых? А ты откуда у тебя черножопых? Хачей. У тебя, наверное, жопа чёрная. Чурка, блядь. Сразу же, что ты петух, блядь. Сразу же, что ты петух, блядь, да? Да, по-моему, ты петушишь. Да жопу кто любит? Петухи любят, да, блядь, долбоёб. Петушина твоя рожа. Говоришь, ты долбоёб. Я твой рот ебал, гандон ебучий. Я твой рот ебал, тебя поймаю. Слушай, что у тебя в школе? Что у тебя в школе было по русскому языку, скажи мне? А? Что у тебя в школе было? Какая оценка по русскому языку? У меня? Да. А тебя не ебёт? Ну, ответь, что ты, тебе секрет, что ли, какой? А что тебе нужно? Какая у тебя оценка в школе была по русскому языку? Единица была. Я это понял, знаешь ли. Ну, то есть ты любил колы уже в детстве, да, совать себе во всякие дырки? Как? Колы уже в детстве любил себе в дырки совать во всякие. Ты кого хочешь обвести мне? Чурбанов, ты чурбан, я тебя нашел. Че, а? Клады ищешь или колы ищешь? Или алибабу ищешь? Чербана какого-нибудь. Ну, ты Алибаба. Ты кто, Алибаба? Нет, ты Алибабу хочешь? Ну, можно, в принципе. Нет, прости, да, собирать. А? Зови Алибабу сюда, давай. Ты кого ты хочешь? Вот сейчас позвонил, да, что ты хочешь? Объясни. Хачика, хочу поймать. Ну, хачика, поймай, да. Ну, мне сказали, что тут чербаны живут. Я, в принципе, меня не обманули. Ну, ты пидорас, да, бля, нет? Нет. Ты, наверное, ебаться, да, хочешь, да, бля? Приходи, мы тебя поебем, да, здесь. Нет? Слушай, ты... Ты Хачика хочешь, Мамеда хочешь, Ахмеда хочешь. Жопа встала, да, у тебя? Жопа встала, да, жопа встала. Иди хорошенько в горячую воду, чтобы жопа у тебя покраснела, хорошая была. А потом мы с того встретимся, я отъебем тебя в жопу. Ты, наверное, любишь жопы, говоришь, черные, правда. Слушай, я беру свои слова назад, ты совсем не гей. Ты просто грязный, вонючий пидор. Пидор ты сам, ты же про жопу говоришь, я про жопу не говорил. Ты про жопу говоришь. Нет, ты говоришь, черную жопу у тебя, какая жопа у тебя. Слушай, ты тебя... Да, наверное, для тебя в жопу ебут, нет? У тебя бумажка наждачная есть? А? Иди почисти свою залупу черную гнилую с куркой. А, ты любишь залупу, когда читать, да, залупу любишь, да? Не, ну ты просто, блядь, черножопый приехал с грязной залупой. Ну ты пидорас, делай. Больной, нехуй ему делать, долбоёб. Ты, блядь, долбоёб, я в того маму ебал. Нехуй тебе делать, да, блядь. Если, блядь, того роб ебал, я твой... Я того роб ебал, я твой кепка нахуй вертел, я твой дом труба шатал, да-да-да. Тебя за это в рот, ты что не знаешь, с кем вообще разговариваешь. А кто ты такой? А? Кто ты такой? Ты говна кусок. Долбоёб, мафию знаешь ты? Ты мафия? Нихуя себе, бля. Арбузная или какая? Давай, давай стрим. Арбуз, ты сам пидор, блядь, я тебя в рот выбью. Слышь, петух, ты что хочешь, я скажу, что ты хочешь? Я хочу тебе делать скучно? Да, в принципе, да. Ну а чё, тебе скучно, да, короче? И всегда весело с чурбанами поговорить. И ты всем звонишь так, и это самое? Нет, только вам, только вам. А чё ты хочешь от нас именно? Ну, например, что вы сдохли, или что-нибудь того. А я твою маму ебал. Подожди секунду. Я твою жену сестру ебал. Ты скинхед, еще... что ли? Скинхед. Еще кого? Я? Да. Ну, типа того. Ну, скинхед, ты, блядь, совсем хуй тогда, да, блядь? О, слушай, а ты против скинхедов что-то имеешь? Ты, короче, скинхед, блядь, как я понял. Ну, типа того, конечно. Ты лысый пидор, короче, да? Не, я отрастил сейчас себе волос, маскируюсь. Да, убоёб ты, короче. Чтоб червонов ловить. Ты кого-то ищешь или просто это самое? А, слушай, у меня для тебя есть предложение специальное. Ты ищешь кого-то? Нет, у меня... Я могу тебе... Хачиков ищу. Ишака на полчаса за это $100. Поебешь немножко. Ты кого, скажи, ты кого хочешь, я тебе телефон дам. Ну, Ахмеда, мне давай. Мне телефон оставили. Ахмеда, давай. Тебе телефон оставил. Вот назови имя, кого ты хочешь. Тебе телефон оставили. Что ты позвонил ему? Мне? Ахмед оставил. Пранк FM. Не-не-не-не-не-не-не-не! Брось мне ноги! Брось мне ноги! Брось мне ноги! Вот мой мозг! Брось мне ноги! Брось мне ноги! Фак мой мозг! Да что вообще за хуйня? Пранк FM. Они считали, что он повержен. Ты его, сука, за меня будешь держать? И нашел хуэри, хуэри, на пятаки. Они думали, что он ушел в запой. Свои конфетки жру, блядь, а я пошел в воду пить. Приготовьтесь к идеальной мести. Валер, ну не надо, слушай, ты щенок, если ты меня еще Валера назовешь... Валера! Что пиздец? Достаньте винтовки из пыльных чуланов. Протрите гранаты от пыли. Он идет за вами. Я вас всех выебу. А нож у меня уже на ремонте. Вально покарает говнистых бумеров. От создателей первой части супер-мега-блокбастера 4 комнаты компании Bloomfields и antiprank.ru. Смотрите в кинотеатрах. 4 комнаты, часть 2. Слепая месть. Никто не уйдет живым. Тихое, солнечное утро 1879 года простой уездный крестьянин Варлам Андреевич Вольнов, тихонько поскрипывая старым стулом и дымя ядреной махорочкой, задумчиво глядел вдаль. Как вдруг неприятный голос и оплеуха от его жены Фросьи Агафьевны заставили мгновенно прийти в себя. Ух ты, окаянный! Чего сидишь-то? Ехал бы в Москву, что ли, на базар? Лошадь надо к весне прикупить, а то старая-то кобыла еще когда издохнуть изволила! Сиди, баба! Лишь рявкнул на нее Варлам и не спеша встал со стула. А чего бы и не съездить и впрямь? А вот что путного и выйдет. Знал бы он тогда, какую беду ему накликает эта поездка. от создателя всемирно известных рассказов о жизни простого кимовского пенсионера, больного Валерия Павловича, при информационной поддержке реалити-шоу ИК-450 «Зона» в Иркутской области. Новый пранк-радиосериал о похождениях Варлама Вольного, деда Валерия Павловича. Только у нас вы узнаете о самых темных страницах династии Вольнов. Coming soon. В Москве полночь. Пранк FM. Пранк FM. Ну и что, пранк радио? Да, да. Пранк радио. В прямом эфире, да? Да, в прямом эфире, пранк радио. Дорогие мои хорошие, вы глупые ребята. От 14 до 15 и до 25 и 40 лет, так называемые пранкеры, вы просто маленькие придурки. Вы скоро заболеете. Вас будут лечить. Почему? Потому что без компьютера вы тупые. За вас компьютер думает, а не вы. Что-нибудь хорошее вы сделали в жизни, кроме того, что компьютер за вас думает? Ничего хорошего. Только пенсионерам назовете. Вот и все. Вот и ответьте всем придуркам, которые юноши, которые ногами до пола не достают. И запомните, ребята, собака лает, а караван идет. Все. Отлично. В прямом эфире Пранк FM. Ты опять все-таки выходишь в эфир, подъезд. 10 минут Рока с Акумичем. ДЖД, ЖДЖ, 10 минут Рока с Акумичем. ДЖД, ЖДЖ, 10. все-таки выходишь на две подъезды. 10 минут рока с Акумичем. ДЖД, ЖДЖ. 10 минут рока с Акумичем. ДЖД, ЖДЖ. 10 минут. ДЖД. Пранк FM. Пранк FM. Меня. Правительство Советского Союза предложило включить повестку дня членами Организации Объединенных Наций декларации. Десятки народов больше цивилизации. Так, слушайте, записывайте меня. Советский народ в борьбе за независимость получили свободу. Я говорю и вновь повторяю, ночь как брезгу народу нахер. Мир и безопасность нахер. Это Штаты Америки нахер. Детей, стариков, нет, нет. Все это бред, нахер, работорговцев, нахер, конфликты и войны, нахер, немецких разбойников, нахер, колониальная лига, рядом, патронов, шлите побольше патронов, назрело время для полного освобождения всех народов, рядом, патронов, шлите побольше патронов, назрело время для полного освобождения всех народов. Советский народ возьмут свободу силой. Это будет вполне справедливо. На Западе немало говорят о свободе, равенстве, братстве. Говорят о том, едиными организациями иметь не только номинальную, но и реальную зависимость. История дает нам немало поучительных примеров. Нахер! Насчет рабскую систему. Нахер! Отщепенцев. Нахер! Ограбление угнетенов. Нахер! Нищету. Холод. Нахер! Немецким оккупантам. Нахер! Колониальным державам. Нахер! Правительствам. Нахер! И смерть. Нахер! Разрыв смерти. Рядом. Патроном. Шлите побольше патронов. Назрело время для полного освобождения всех народов. Рядом. Патроном. Шлите побольше патронов. Назрело время для полного освобождения всех народов. Негров не пускает в гостиницы. Негров загнали белые. Негров не пускает в театры, рестораны, где проживают белые. Негров права ограничены. Эти негров в резервации. Вот вам и цивилизация. Негров извергают дискриминации. Об этом говорили Организация Объединенных Наций. Об этом говорили премьер-министр Кобурга. Об этом говорили премьер-министр Индии. Об этом говорили многие другие делегации. В конце концов, в Азии, Африке не примет предложения, направленных на ликвидацию. Вот вам и цивилизация. Вот вам и Организация Объединенных Наций. Рядом патронов. Шлите побольше патронов. Назрело время для полного освобождения всех народов. Рядом патронов. Шлите побольше патронов. Назрело время для полного освобождения всех народов. Что ты ебаный держи? Пранк FM, Пранк FM, Пранк FM. Давай, давай, Саш. Уже в эфире. Ну, что ж, если уж так, то приветствую вас всех в сегодняшнем нашем заключающем будничном вечером. Если меня слышно прекрасно, то, пожалуйста, отпишитесь Ваську Пранк FM. Вот. Сегодня мы попробуем ответить на какие-то вопросы, какие вас интересуют относительно сайта, относительно жертв и прочего. А также заодно попробуем сделать небольшую прозвонку. Мы предоставим вам возможность поучаствовать непосредственно в этом. Вот. Контакты сегодняшнего вечера такие же, как и обычно. Это скайп-аккаунт Lexus Prank. Можете писать сюда свои все ваши пожелания, ваши вопросы и тому подобное. Вот. Также отпишитесь, пожалуйста, как меня слышно. Так, слышно замечательно. Также можете вещать, писать свои сообщения Ваську в мою 227-367-487. Вы можете дублировать сообщения относительно ваших заявок на пранк, по пранку, по миксам. Это все Ваську в Пранк FM. А относительно вопросов можете писать мне. Так. Можете уже, в принципе, делать какие-то свои звонки. И, пожалуйста, только если будете звонить, то по существу можете поразъебывать даже. Я могу вам предоставить такую возможность. Сегодня мы выступим в роли Эхо Москвы. Так. Пока что сообщений нет. сейчас пока что поступают сообщения, банальные вопросы наподобие «Куда делся пиздопидор?», я вам могу точно сказать, что сегодня мы его уж явно не услышим. Так же, как и не услышим никогда. Расскажите про команду, что делала пранки с бичами. С бичами команда называлась The Third World War, Третья мировая война, была образована в 2003 году, даже раньше. Вот это новосибирская команда, которая одна из первых делала качественный хардпранк. Именно команда. И которая создала именно такой сайт, который постоянно обновлялся, один из первых, который выкладывал постоянно что-то новое и был интересным посетителем. Но команду это просто, видимо, подзаебало со временем, и они ушли. Вот. Куда пропала мужа-баба? Мужа-баба никуда не пропадала, ей просто перестали звонить, потому что она, я думаю, не настолько жертва мейнстримовая. Но последний раз я ей звонил где-то месяц назад. Мы пытались соединить ее с зэками, которые сидят на зоне. Было весело довольно. Так. Пишет сообщение по поводу Тамразова. К сожалению, так как вы все слышали, одной из последних записей Николай Шуич не сможет больше к нам присоединиться, потому что Венедиктов тыкнул его носом в новый устав, который запрещает теперь передачам после 12 часов принимать звонки по этой причине. К сожалению, так. Но вы можете радовать Николая Шуича своими смс-ками. Нельзя забывать дедушку. И, кстати, я слышал недавно по «Эхо Москвы» рекламу о том, что планируется новое его шоу, не помню где. В общем, программа, которую представляет в одном из театров молодежи, называется что-то типа «Ебабник», что-то в этом роде. Какие планы насчет Спидовой? Продолжение трилогии Позднякова, Сережка, Пранкеры. Продолжение вот этой трилогии уже не актуально, потому что там все вместе перемешалось и уже неадекват полный пошел. И что-то заявлять там, тянуть дальше эту линию уже... Вот. Так, я так понимаю, связь исчезла. А, да, у нас тоже случаются разрывы. Так, на чем связь прервалась? Шарк. А, на театре. Ну так вот, Тамразова сейчас готовится какой-то новый спектакль, который называется что-то типа «Я бабник». Все равно, что я пидор гнойный. И так далее. Я не знаю, можете сходить, порадовать его. Так. А, по поводу трилогии. По поводу трилогии со Спидовой, уже не актуально она оказалась, потому что там уже все перемешалось вместе взятое. Так. У нас есть звонок. Так. Алло. Да, да, там на проводе. Так, я что-то слышно? Плохо слышу. Ну, более-менее так. Меня слышно? Ну вот, нормально. Слышно, слышно. Ну что там, прямой эфир пойдет сегодня? Ну, вообще-то он уже идет. Это понятное дело, что идет. Ну что, позвоним какой-нибудь жертве? Можно, можно, тоже. Тоже вариант. Только давай ты лучше позвонишь непосредственно мне на скайп. Или ты позвонил уже мне. Так именно тебе. Так. Сейчас мы технически разберемся, а то очень много шумов лишних. Так. Если хотите вы устроить конференцию там и так далее, поучаствовать или задать вопрос, сейчас пока что мы не будем звонить, то вы можете звонить мне на Skype Lexus Prank, мой аккаунт. Вот. Почему нет больше записей «Эхо Москвы», а только СМС? Сам слышал, как звонят по ТВ, так почему это все никто не записывает? С «Эхом Москвы» нету записи, потому что, во-первых, тяжело стало прозвониться, а во-вторых, запись новая готовится, и она выйдет примерно на следующей неделе. Вот. Вопрос. Куда делась команда «Антипранк»? К сожалению, команда «Антипранк» оказалась нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому была исключена из наших рядов. Так, вы можете звонить, кстати, и мы можем попиздить сейчас в прямом эфире. А меня слышно? О, тебе стало слышно замечательно. Просто супер. Ну вот, мы приветствуем Шарка, который тоже присоединяется к нашей дискуссии. Ты здесь? Да, я здесь, но я пока занят. Алло. Я пока занят, ты можешь дальше поговорить. Ну ладно, будем дальше общаться. Так... Так, можете слать дальше ваш вопрос? Будет ли что-то наподобие 100 лучших пранков перед Новым годом? Это уже к Шарку вопрос. Шарк. Повтори вопрос. Будет ли что-то наподобие 100 лучших пранков перед Новым годом? И что-нибудь готовится такое оригинальное. То есть эфир будет на высоте. Ну, новогодний, как всегда, праздничный эфир он будет. Это 100%. Ну, а даты еще нет пока. Даты еще нет. Еще будет предновогодний, я думаю. Точно, да. Еще, то есть еще перед этим будет еще один, да? Ясно. Так. Так, тут пишет нам человек, что они делают трехмерного Олега Пархимчика. Вот, и просит передать привет рендеру. И поставить что-нибудь с Семкиной. И вспомнить Олега добрым словом. Ну, что мы и делаем. Как поживает Парашный. О Парашном я не могу ничего сказать. К сожалению, пока что нету никакой у меня личной информации. Может быть, есть у тех, кто ему звонит периодически. Так. Тут еще слушателей высказывается, что Шарка практически не слышно. Что-то с аппаратурой не так. Ну что же, так, попробуем еще звонок принять один. Сейчас в эфире. Франк ФМ. Здравствуйте, с вами Lexus. Слушайте Франк ФМ. Мы обязательно выйдем на связь. Франк ФМ. Франк ФМ. Франк ФМ. Здравствуйте, с вами Lexus. Слушайте Франк ФМ. Мы обязательно выйдем на связь. Франк ФМ. Шизофреники, наркоманы соединяют нас. Больные люди, ну. Потому что я к этим шизофреникам и токсикоманам уже привыкла. Больные люди, ну. Это такое животное, оно ненормальное, оно токсикоман. Да вообще говорить не просто. Вы уж извините, ради бога, я вам поверьте, мне вы военкомат абсолютно не нужны. Тебе слушай, дебил, послушай меня внимательно. Тобой разговаривать более-менее нормально. Я ненормальный, да, так подъедь, я же ненормальный. Ты что ты боишься? Я ненормальный, да, так подъедь, я же ненормальный. Ой, бля, слушай, да ты что? Кончен там, прибитый, бля, в этой жизни. Молоточком маленьким, а? Нет еще? Ты ж ты гвоздь. Короче, все. Глох тебя, придурок. Подожди ты, дурак. Ты хоть знаешь, бля, кот, ты ж ты животное, блядь. А у тебя зибиризм, блядь. Кроме спорта и спирта, блядь. Ты ж ты животное, блядь. Кого ты трогаешь, а? Кто ты, блядь, такой об жизни? Булькаешь там, блядь, да? Живность? Да распиздя, по-нормальному разговаривать, а? Животное. Вообще, блядь, заткнись, брат, сдох тебя. Я тебе говорю, уйди. Шизофреники, наркоманы соединяют нас. Больные люди, ну. Потому что я к этим шизофреникам и токсикоманам уже привыкла. Больные люди, ну. Это такое животное, оно ненормальное, оно токсикоман. Да вообще говорить не просто. Вы уж извините, ради бога, я вам поверьте, мне вы военкомат абсолютно не нужен. Доброй ночи. Для чего? Двускуп табло. Доброй ночи. Для чего? Двускуп табло. Доброй ночи. Для чего? Двускуп табло. Доброй ночи. Для чего? Двускуп табло. Берегов. Официально. Заблудился в этой жизни. Берегов. Официально. Заблудился в этой жизни. Берегов. Официально. Заблудился в этой жизни. Берегов. Официально. В этой жизни. Я не мадам, бля. Ой-ой-ой. Я не мадам, бля. Нет, родной. Я не мадам, бля. Ой-ой-ой. Я не мадам, бля. Нет, родной. Ты ж ты, бля, куда звонишь, а? Са? Ну что ты хочешь оператор Белтелекома? Дальше что? Дальше что? Где ты нахуй, а? Животные! Животные! Слушай, Азычи, ты что, табло не били давно, а? Ты что там, бля, форматуешь вообще, бля? Кто такой по жизни, блядь, а? Ты что, тебя не проверяли ни разу, а? Честно, блядь. Шизофреники, наркоманы соединяют нас. Больные люди, ну. Потому что я к этим шизофреникам и токсикоманам уже привыкла. Больные люди, ну. Это такое животное, оно ненормальное, оно токсикоман. Да вообще говорить не просто. Вы уж извините, ради бога, я вам поверьте, мне вы Военкомат абсолютно не нужны. Ты, сука, блядь, я тебе говорю, ты слышишь, сука, подъезда из квартиры звонит. Ты не смотри, нихуя нету в жизни. Я тебе говорю, блядь, видишь, какая ты женщина, ты что там, он вообще забудился. Че ты себя звонишь? Че ты себя звонишь? Хуила ты, блядь, че ты себя звонишь? Какая ты женщина, ты что там, он вообще забудился. Он вообще забудился. Да. Какой нахуй телефон набираю, блядь? Я с рукой сидим, все здесь гости, блядь. Ты что, ёбнулся, блядь? Конечно, какой блядь? Какой нахуй телефон набираю, блядь? Я с рукой сидим, все здесь гости, блядь. Ты что, ёбнулся, блядь? Конечно, какой блядь? Нахуй телефон набираю, блядь? Я с рукой сидим, все здесь гости, блядь. Ты что, ёбнулся, блядь? Конечно, блядь? Да. Ну что ты хочешь, давай, ты рассказывай в жизни, что ты хочешь. Ну что ты хочешь, давай, ты рассказывай в жизни, что ты хочешь. Ты набрала, блядь, придурок ты, блядь, гашоный, а? Ты набрала, блядь, придурок ты, блядь, гашоный, а? Нет, за тебя, пидораса, хочу, блядь. Нет, за тебя, пидораса, хочу. Тебя, пидораса, хочу. Тебя, пидораса, хочу. Тебя. Тебя, пидораса, хочу. Шизофреники, наркоманы соединяют нас. Больные люди, ну. Потому что я к этим шизофреникам и токсикоманам уже привыкла. Больные люди, ну. Это там такое животное, оно ненормальное, оно токсикоман. Да вообще говорить не просто. Вы уж извините, ради бога, я вам поверьте, мне вы в военкомате абсолютно не нужны. Франк ФМ. Франк ФМ. Здравствуйте, с вами Lexus. Слушайте Франк ФМ. Мы обязательно выйдем на связь. Франк ФМ. Ну вот, в общем, мы, как и обещали, выходим на связь. Так, в этот раз, надеюсь, нас будет лучше слышно. Так, пожалуйста, пишитесь, как вообще качество, как звук. Потому что, к сожалению, у нас по техническим причинам не удался прошлый звонок. Поэтому мы будем пытаться по новой наладить связь. Еще раз напоминаю, у нас аккаунт, куда можете звонить, это Lexus Prank. Вот. И мы вас выведем в эфир. Так. Пока что отписывайтесь, какие у вас есть вопросы. Сейчас попробуем связаться с человеком, который, как он утверждает, готовит Олега в 3D-анимации. Попробуем ему сейчас дозвониться. Еще раз вопрос такой вот сейчас, как меня слышно стало. Это вопрос к Шарку адресовывается. Так, меня сейчас слышно нормально. Тогда можно уже устраивать конференции, можете уже звонить к нам в эфир, разъебывать своими звонками. Lexus Prank – это аккаунт в Скайпе, куда вы можете звонить. Поэтому... Поэтому можете звонить. Сейчас мы попробуем связаться с человеком, который говорит, что готовит 3D-анимацию. Так. Сейчас им свяжемся. Да. Ну вот вы сами хотели связаться. В прошлый раз у нас звонок, к сожалению, прервался. О, Лексус, привет. Да. Здорово. Почему тут ты у меня двоишься? Ну, потому что хитроулыбанные у нас это канал связи. А может быть еще потому, что ты слушаешь Винампе. Ну, нет, я слушаю в Олимпе, я в наушниках. То есть у меня связи нет прямой между наушниками и микрофоном. Так ты выруби трансляцию саму. И слушай именно то, что в Скайпе. У нас просто запоздание. А у тебя в Скайпе точно, ты прав. Ну так оно и есть. Чего вы там готовите? Да мы тренируемся с анимацией, ну, с необычной анимацией. Походка Олега довольно удивительная. На эту тему мы хотим написать прям статью. Я имею в виду не про Олега, а про походку алкаша. Потому что его движение мимики довольно-таки необычное. И для, скажем так, реалистичного передания движения человека, особенно в состоянии Олега Пахимчика, требуется намного больше, чем просто обычный капчер. Поэтому и вот эта ссылка, которая показана с ней, реально идет Олег. И, соответственно, рядом с ним параллельно идет его анимационная модель. А вообще, все это мы делаем в свободное время и хотим в итоге, на самом деле, сделано гораздо больше, чем там есть, просто мы не хотим показывать незаконченную работу. На самом деле, мы хотим сделать даже не мы больше, а конкретно рендер. Мы хотим сделать веселый, прикольный анимационный ролик про Олежку, про его квартиру, с каким-то там, скажем так, сюжетом, о котором я пока не могу говорить публично. Угу. Вот интересно, но ты можешь продиктовать сейчас ссылку. Ну, она же там длинная, не просто что-то там. Виртуально. Ну, у меня в профиле на Prank.ru есть. Да, в профиле на Prank.ru это пользователь МСД большими буквами. А ты можешь сам писать в комментариях к сегодняшнему эфиру ее добавить. Легко. Прямо сейчас это сделаю. Ну, это было бы лучше всего. Прямо сейчас. Но дело в том, что, еще раз говорю, поскольку мы делаем это в свободное время, его довольно мало, и, похоже, до Нового года не появится, так что ошибка обновлений и каких-то новостюшек на эту тему ждать не стоит. Тем не менее, мы это закончим когда-нибудь. Ну, может быть, в течение там 6 месяцев, не знаю. И обязательно все это будет на Prank.ru. Для, собственно говоря, для Prank.ru мы это и делаем. Ну, замечательно. Мы будем ждать этого. Надеюсь, вам понравится. Ну, будем ждать. Спасибо. Тогда. Рад слышать. Комментарии. Удачи. Так, можете звонить, продолжать ваши звонки. Будем рады принять ваш разъеб или пожелания. Так. Также, пожалуйста, можете писать относительно качества звука. Прошу передать привет напарнику по команде Мэтт из города Снежинск и поставить микс с ранком ВВП читает рэп. Снежинск — это Челябинская область, если не ошибаюсь. Так, Ген, очень приятно. Так, я в эфире, да? Угу. Ну так, давайте мне там, что ли, эти вопросы задавайте, я вам отвечу. Ген, скажи, пожалуйста, когда ты впервые прокатился на высокой ракете? Ой, это было очень давно. В такие незапамятные времена. Ну вот как-то история умалчивает об этом деле. Ага. Ну, а все-таки? На все-таки, наверное, до сколько себя помню, пытался. Кстати, можешь вырубить пока что этот эфир, потому что дублируется. За ним идет. Сейчас. Так, где он тут? Человек отключился. Причем это сделали не мы. Потому что это обиженно. Включать человека из эфира. Так может делать только Эхо Москвы. Так, вы можете дальше позвонить к нам в эфир. Вот человек, который нам сейчас звонил, он же Гоген, тоже может связаться с нами. Так. Еще раз, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Так, здравствуйте. Шарк, привет. Ну, Шарк сейчас молчит. Ладно. В Москве ночь. Не сплю. Слушаю. Ранг FM. Что может быть лучше? Поболтаю с Лексусом. При виде самой яркой луны. Или послушать его голос. Послушать голоса людей тех, кто сидит и тоже слушает пранк FM. Передать приветы кому? Да своим друзьям. Что такое друг? Первый раз друг был упомянут в книге Вольного Валерия Павловича «Друзья». Ну, я, Алексей Андреевич, канал Penetration, хочу бы передать привет своему лучшему другу. Его зовут Артур. Он сейчас тоже не спит, слушает пранк FM, слушает Лексус, слушает те миксы, которые создавал Шарк на протяжении нескольких лет, которому мы много благодарны. Он соединял такие прекрасные фразы, такие прекрасные слова. Вырезал их, добавлял, спичивал. Лексус, который на протяжении стольких лет обеспечивал нас новыми пранками, новыми звонками, новыми эмоциями, новыми людьми, новыми друзьями. знакомыми, товарищами. Пранк. Что такое пранк? Пранк — это объединение всех народов России, всех народов, не знаю, других стран. Спасибо, Лексус. Спасибо вам, Шарк. Спасибо, Пранк, что он есть. Спасибо тем жертвам, которые на протяжении многих лет не сдавались, отчаянно боролись с пранкером и выдавали такие прекрасные... Погодите. Трясется горло, трясется язык, трясется воздух в моей груди, которые создавали такие шедевры, объединяли русский язык в таких прекрасных словах и молчаниях. Хотел бы я передать привет Лексус, Слаймон Паусон, еще многим-многим пранкерам. Держитесь, друзья, держитесь до последнего. А теперь можно позвонить? Да, ты заслужил. Происходило на нас очень. И поэтому мы можем даже предоставить тебе возможность позвонить, куда бы ты ни был. Куда бы ты хотел позвонить? Как вы скажете, Алексей? Батькович. Сложно что-то сказать. После того, что было услышано нами, уже, по-моему, сложно что-то комментировать. Я даже заранее речи лишился, да? Попробуем тогда, не знаю. Что-то пошло. Ну, я так и думал, в принципе. Включаю свой морф. Буду говорить вот так вот. Слушай, а как тебе так удается удивить меня слов за этот период? Программа. Какая? Морфбокс. Морфбокс. Я даже не пишу сейчас тебе. Вы можете скидывать нам телефон, по которому вы бы желали, чтобы мы позвонили, поскольку сейчас у нас... Вот, вы можете писать это в скидку. Это одна из штук в Москве, что заработает. Да. А? Ты можешь скинуть его? Что? Ты можешь номер скинуть? Да. Я уже скинул, по-моему, из Минска. Черт. А, нет, все. Ага, я предоставлю для вас сейчас. Я думаю, что стоит вопрос перспективы. Okay. Здравствуйте. Алло. А я бы хотела устроиться на работу. Вы предлагаете такие услуги? А где вы сейчас? А в Москве. Я бы хотела, для своего удовольствия, для удовольствия покупателей и вообще для денег мне не хватает на еду. А вы на Москве? Сейчас. Светлоков, слышите? Извините, я просто с мобильного звонила, такая связь плохая. Алло. Или я могу устроить вам анализный выход? Можешь на этом, что повременить, сейчас еще раз попробую. Или я могу устроить вам анализный выход? Можешь на этом, что повременить, сейчас еще раз попробую. Забей, короче, мне. Это, походу, взял ее. Мощный сутенер, который меня летом очень жестко оскорблял. Но лето, как говорится, закончилось. И наступила зима. Пришла она незаметно. Спустилась она на Москву. На самом деле, сам я не из Москвы. Я из города Гатчина. Это такой город под Питером. Замечательно, замечательно. Да. Может, заедет в нашу конференцию. Говорят, что очень херово слышно. Такое, кстати, тоже бывает. Вот сейчас к нам присоединится товарищ президент, поэтому я вынужден. В Москве час ночи. Пранк FM. Пранк FM. Записывайте. Пранк FM. Пранк FM. Мама, диктофон не выключай. Мусик нон-стоп. Мусик нон-стоп. На Пранк FM час Севил Стар. Ах ты, сука, блядь! Мановский Антон! Ах ты, тварь! Ну я не... Это не я! Гладкий, ах ты! Еще заплачу, чтобы не сидел только! И тебя вообще дыры там! Ну, это ничтожество! Червяк, трусливый! Да что ты нахуй, Андрей? Нахуй, пошел, понял? Больше! Ну что? Это вас беспокоит восходящая звезда. Я хочу продвинуться за счет вас. Как это? Разбить тебе в очко кол в жопу, бро. Нет, сколько стоить будет? Ну что, ты будешь доебывать, что ли? Да нахуй мне надо, Каримыч, ты меня лучше продвинь, покажи по телевизору. Ты продвинь тебе твоей маме в пизду свою дурную башку, блин. Да ты что говоришь-то? Да ты что, пошел ты нахуй. Да я тебе серьезно говорю. А я тебе серьезно говорю, блин. Я хочу стать звездой, я хочу на первом. Вот тебя твой папа продвигает и ебет тебя в очко вместе с твоей мамой, блядь, да и с бабушкой. В этом вот звони и им и еби им мозги. Так ты в этом деле преуспел. Да, звони своей маме, еби ей мозги. Бабушке позвони, еби ей мозги до 4 утра. Слушай, Каримыч. Вот позвони своей бабушке и попроси, пусть она тебя продвигает. Хочешь, рельсу тебе в очко всунет. Хочешь, мозг тебе какой-нибудь лом вставит, чтобы ты поумнел. Да. Алло. Да. Я к вам сегодня должен на студию подъехать. Вот я звоню, что я опаздываю, в пробке застрял. А, ну не знаю, наверное, Это не ко мне. Там нет, я к вам. Студии, там другой телефон. Нет, тут въебался, я в Мерседес, я хочу просто предупредить. Я тут в Мерседес въебался в один. Я буду позже, но я приеду скоро и запишу новый хит с вами в дуэте. Алло. Ну, когда да, ты не хочешь себе в очко ехать, может, запорожцем хотя бы? Нет, почему в очко-то я должен уезжать-то сразу, а? Ну, потому что ты чмо. Нет, я звезда. Ты чмо. Я звезда. Ты недоумок, блядь, которого родила мать-уродка. Нет. И это... отец урод твой вместе с бабушкой, дедушкой. Еби им мозги. Ты за слова. Звони своим родственникам, которые тебя выходили. Ты за слова отвечаешь вообще? Чмошников, ты за... козел, блядь. Понял? Ты за слова-то отвечаешь. Я тебе хочу сказать, я отвечаю за слова. Да ты за базаром не следишь. Ты еби твою маму. Я еби звезда. Еби твоего папу, блядь, в очко. И пусть тебя папа ебет в рот. Я звезда. Говенным хуем, понимаешь? Я звезда, а ты никто. Ты вообще там чмошник. Да, ты величайший. Я думаю, что нет более великого, чем вот, ты. Вот именно. Чмо, блядь, недоумок и хуем. Я великий человек, а ты хуйня. Да, ты великий. Никто не спорит. Вот именно. Безусловно, ты великий. Я... Самый великий из тех великих. Я на чмо, первом... которая родилась из говна собственной мамы, которая срала на ебло папе, когда да ты рожала. Пизди. Когда тебя рожала. Да блядь. Не пизди. И вместе с этим говном появился ты. Не пизди. Чмо, блядь, старая. Это ты бездарность. Ну что ты хочешь-то? Я хочу, чтобы ты меня продвинул все-таки. А я тебе продвину с удовольствием, блядь. Ну. Чтоб тебе мало не показалось. Я еще раз тебе говорю, еби своим говном свою маму. Так, у которой вместо мозгов говно ну-ка, было. Ну-ка, извинился. Быстро извинился. И не смей так говорить. Еби свою маму, блядь, вместе с ее ебанутыми мозгами, блядь. Ну-ка, извинился. Вместо мозгов говно. Когда она тебя рожала, у нее говно было, блядь, во всем поле. Заткнись! Заткнись! Пидорас вонючий, который, блядь, видимо, ебет тебя и тебе мало этого. Ах ты сука! Ты сучоныш, козел, тебя папа ебет, блядь, так, что тебе ты превращаешься в котях ебучих. Пидорас! Ты пиздюк хуев. Что, не выдержал, да? А что, ты не выдержал, что ли? Вы же тогда по-доброму разговариваете, людей-то доводите добрыми словами. Что, не да, выдерживаешь? Да чему что, ебучий? Ебучий козел. А? Сука, ты знаешь, что... Никто-то, ну что? Что, сука? А? Ты знаешь, что я больше... Ты говно, блядь! Я больше говно не буду с тобой старым. Работать! Ебать тебя в сраку, блядь! И ебет тебя мама с папой, и ты их ебешь, еще блядь! Еще раз материшься? И вы в этом говне вместе ковыряетесь, потому еще что, блядь, раз. Вы, блядь, козлы ебучие, чмошники! Еще раз одно слово, блядь! Я приеду лично и пиздец! Я тебя жду, я тебя жду! Я вот уже сейчас подъезжаю. Я давай, вот, подъезжай. Я вот сейчас, машину... Скажи, свое имя, чмо. Меня? Чё, Антон, которого ебет папа с мамой, блядь, и ты ебешь всех. Мое имя настолько бабушку. Известно, чтобы я его тебе произносил. И семья, блядь, куча говна. И ты еще твоим вонючим говенным ртом, блядь, смеешь Россию гадить, блядь, своими телефонными звонками. Еще раз одно слово, я записываю. Ты и мне... мама твоя, сука, блядь, ебанутая, которая тебя родила, блядь. Потому так. что она обожралась говна, наверное, так. когда она тебя рожала. Ты мне уже 10 тысяч баксов ну, должен вас, блядь, за базар за свой. Сколько же, по всей видимости, у папы твоего и у мамы. И у всех твоих родственников. Сколько у тебя, урод, блядь. Ты мне уже 10 тысяч должен за базар. Ты понял, да? Ты за базар. Ты понял, что ты пропиздел уже? Я очень хочу, чтобы ты появился. Очень. Так я приеду. Буду рад безумно тебя увидеть. Я сегодня вечером подъеду. Подъезжай, подъезжай. У меня лимузин, короче, белого да, цвета. Да, лимузин в очке, ёб твою мать, чмо ты, блядь. Белого цвета. Чмо вонючее, я белого буду... цвета. Говённого цвета коричневого. У тебя, ты сам, блядь, и все твои родственники. Я буду одет в пиджаке от Хьюго Босс. Ты будешь одет в пиджаке, блядь, от которого несёт говном, блядь. Я буду, значит, в чёрных очках, со мной будет моя да? охрана. Охрана. А что, ты уже больше не хочешь разобраться со мной, всё? Так я приеду, да. Я же тебе говорю, как я выглядеть я буду. Очень хочу, чтобы ты приехал в костюме от Хьюго Босса. Да, я буду в черных очках, со мной будет моя охрана, и они будут тебя раком ебать. Не забудь привезти свою маму и папу, чтобы, блядь, наши собаки не кстати, ебали. Да, я маму и папу привезу, и они будут это на камеру обосрали, снимать. Блядь, все наши крысы и хорьки, которых здесь, которые будут тебя ждать вместе с твоими родственниками. Да. Ну что, пообщался с мамой, с моей? Слушай, твоя мама, наверное, когда тебя рожала, блядь, она не унитаз не смыла тебя. Ты обосрался с ней даже поговорить как следует. Да? Ну давай ты мне боишься, твою маму. Ты боишься, понимаешь? А вот давай если тебе сейчас... Давай мне твою маму, урод, а если вот, я тебе сейчас... Которая говно вместо мозгов. Тебя твой дедушка ебет, и твой папа тебя ебет. Подонок ты, сифилисный. Ну? Что это? А ты кто? Проклятый Анаки, проклятый, трижды проклятый, мать проклятая, раковая, алкоголик проклятый. Ну и сразу видно ебанутые. Падла, успокойся, успокойся, имей совесть. Сразу видно, что ебанутая. Ты наверное, давным-давно уже справку брала, ты проверься, ты уже труп. Ух ты, скотина подлая. Ты труп, ты говно, блядь. И говном ты срешь, и говном думаешь, говном ешь, говном рожаешь. И этого урода ты родила не пиздой, а своей жопой говенной. Да я тебе бы знаешь что, свою розочку пощупать бы не дала, вонючке. А, розочка твоя, блядь. Вот дай своему сыну розочку пощупать, пусть он у тебя в пизде ковыряется. Сыронецкие ебутки. Сука, мой. Ты ведь с девушками не можешь... Ёб твою мать. Слушай... Вам надо срочно вызвать скорую помощь. Или вы вызовите организатора, или говноуборочную машину. Вам срочно нужна говноуборочная машина. Столько говна в одном месте не может быть, как ты и твой сын. Все прошло? О, ебанутая, блядь, она еще поет. Сдохнешь ведь, сын, сдохнешь, блядь, а? Понял? Ты каким образом? Ты из какого животного вышла? Причем животное-то, видать, срало? Проклятый! Ну уж ты точно не из свиньи произошла, даже не из обезьяны. Те слишком умные для тебя. Усраться нужно, а? Да нет, они включают запись монтированную. Тебе хуй перережу. Перережу его. И воткну тебе в глотку, в глотку. Давай. Хуй. Закончилась запись, что ли? Будешь звонить ко мне. Режь другую, урод. А? Ну что, пиздюк. А что? Что, мама такая же ебанутая, как ты? Она тебя базаром загрузила, как щенка последнего. Конечно, загрузила, вот, блядь, да. Меня базаром, блядь. Ты уродка, блядь, которую ты дорезал там и включил. Ну, так... Ну, ты урод просто, ты сам по себе, по жизни, понимаешь? Потому что ты гондон говно, блядь. Ты ведь произошел от свиньи, которую папа ебал. Вот, кстати, я сейчас еду к тебе, я сейчас вот уже подъезжаю. Вот уже вот готовься. Выходи, как на крыльцо. Мы на крыльцо выходим, блядь. С хуями наперевес, приведи свою маму, чтобы ее отъебало тут вся наша деревня. А как я тебя узнаю? Ты выйдешь, ты в чем одет будешь? Я буду одет говно, блядь. А, ты будешь в говно одет. С хуем наперевес. Так, хорошо, запишу так. Ребят, да ты все записал, так, что тебе еще переписывать? Ты не в состоянии слушать, что ты записал. Значит так, я буду, как уже говорил, одет в фирменный костюмчик, в белый, Hugo Boss. Скажи, блядь, про какие ты фирменные костюмчики знаешь, чмо? Значит так. Недоношенная или переношенная. Я буду одет в костюмчик за $10,000, а ты будешь говнить. Видел $10,000 когда-нибудь, как они выглядят? Ну, я не только видел, я за твою жопу платил, и меньше, в принципе, конечно. Но... Да, меньше, да? Да, за твою жопу стоит... Дорогую жопу нашел, блядь, потому что для твоего говна, блядь, даже жопа червя не годится. Дорогой мой хороший, дедушку. Ты мне уже должен, я же вел книжечку, я же блокнотик записываю, сколько ты мне должен. Ты мне уже за базар за свой гнилой должен 50 штук. Ты же 50 тысяч баксов, ты найдешь сегодня их? Слушай, чмо, я вообще охуеваю. У тебя совсем мозга нет, блядь. Ну это естественно, откуда у какашки мозг? Ты обосрался? Я же подъезжаю уже, 10 минут, выходи на крыльцо, чесать яйцо. Ходи ко мне в квартиру, я тебя жду. У тебя квартира, ты сам боишься оттуда выйти. У тебя квартира — это унитаз, метр на метр. Да, вот и вся квартира. И телефон. И именно это тот унитаз, куда тебя мама не смыла, когда она тебя высирала, я бы сказал. Ну, мой унитаз, он больше, чем твоя квартира, я скажу даже. Да. Да. Но это... тебе должен сказать, что мама твоя таким говном срёт, что, блядь, стоит на всю Россию родину, матушку. Значит, ты мне уже должен 100 тысяч. Я тебя просто предупреждаю, потому что потом ты скажешь, я не знал. Ты своей маме, пообщайся, скажи ей, что она, и начни с папой, скажи, что ты пидорас, папа, и предъяви ему счет за то, что он тебя ебал с детства, так как и маму твою, которая снова родила. Уже 110 тысяч, человека. Не забывай про это, запиши у себя на хую или на жопе, но без разницы, как ты отдавать будешь, натурой или там деньгами. Я могу тебе на чем угодно записать, ты не можешь, потому что у тебя ведь ничего нет, кроме говна. Ну ничего, я сейчас подъеду, и у меня будет сразу 200 тысяч долларов. Так, 200 тысяч, ставки поднимаются. Ты в очко давно ебался? Тебя я вот скоро буду. Вместе с бабушками. Так, тебя я буду скоро, но давай об этом не будем сейчас говорить. Давай, конечно. Перейдем к приятному. Рез с ними, вы залезьте в один, блядь, говенный мешок, блядь, и спуститесь, я бы не стал, чтобы там захлебнулись. Я подъехал, все, я подъехал, выхожу, ну, смотри в окно. Видишь? Да? Очень хорошо. Заходи, значит, да. Ты там. Не, ну ты, блядь, хули я должен туда заходить? Это ты мне денег должен, а не я тебе. Так что давай, давай, давай. Выходи, кстати, желательно. Жду. Вот идиот, блядь, чмошник. Ёб твою мать. Слушай, какой ты тупой, ёб твою мать, блядь. Жопой, можешь... Лучше какие-нибудь слова, блядь, или как-нибудь ума набрался бы. Да, ну, с другой стороны, что здесь? Откуда у говна, блядь, ум? Да. Алло, пиздюк, послушай мою песню. Отсоси. Большой и толстый член. Отсоси еще раз. Мудила. Отсоси, соси, соси, соси. Ну как? У меня талант. Это ты жопой делал? Твоей, если только. Судя по... Да, Барри, да, Барри, вот так вот. Своей-то ты жопой не можешь, откуда у говна жопа? Барри, ну ты же обосрался, ну признайся, тут над тобой даже твои кореша смеются. Ну, Барри, ну чё ж ты, Каримыч, ну слушай. Да, давай, продолжай. Будешь записывать-то песню? Песню. Ты мне так и не ответила. Хорошая песня, я думаю, подойдет даже для Первого канала. Откуда у тебя каналы, блядь? Я тебе сказал, уж я же нет никаких органов, потому что ты говно и какашка, блядь. Откуда у тебя органы? Откуда у тебя каналы? Ну ладно, ладно, я понимаю, что ты завидуешь моему таланту, но ты должен все-таки уже сдаться, потому что люди говорят, что это хит. Почему, блядь? Ты поиграй с твоей мамой, папе, бабушке и дедушке. Ну слушай, но твоя пластинка, она уже не актуальна. Будут жрать вместо того, чтобы питаться греческой едой, когда они будут жрать говно, а говном будешь естественно пиво. Там и так, пой свои деньги. Хорошо, хорошо. И, конечно, вот их каналами и выходить будешь. Я буду мамой, папой. Я думал, что раньше ты будешь моим продюсером, но ты оказался чмошником. К сожалению, я перехожу к Виктору Дробышу. Счастливого пути. И он сказал, что ты пидорас.